Глава 13. Утренний город тонул в тумане, придававшем ему мистический ореол. Казалось, что он перенесся сюда из другого мира, но не встал на место, а замер в подвешенном призрачном состоянии между небом и землей. Над белой равниной возвышались десятки черных хвостов пожарищ. Под крышей одного высокого здания спасшиеся на ней люди умудрились выложить крупными буквами надпись «Спасите». Неизвестно, к кому они обращались. Весь мир погрузился в пучину зеленой гекатомбы, и не было той силы, которая могла бы навести порядок волевой рукой. Людей застали врасплох, и выживали они сами по себе, как могли. «Что думаете, ждать, когда туман рассеется, или ехать на удачу?» — спросил сомневающийся в предстоящей операции Афоня. «Надо ехать. Мы же хотели знать, как себя чувствуют флороморфы после ночи. Туман, наоборот, нам в помощь. Если они сейчас не такие активные, он тоже задерживает свет», — предложил Семен. «Ты прав. Проедемся по окраине, посмотрим, как твари себя чувствуют. Если дрыхнут, то рванем на проспект Суворова, раскопаем свежие могилы». Афоня завел машину. Казалось, что двигатель грузовика производит невероятно много шума в безмолвном замершем городе и будет дремлющих зеленых зомби. Первый зеленец попался на окраине. Он неподвижно стоял на дороге и, как только машина приблизилась, начал вяло отстукивать ритм руками-колотушками. «Смотрите, а он реально как пьяный пионер-барабанщик», — усмехнулся Афоня, правя в его сторону. Зеленец, наученный коллективным опытом, попытался сбежать от смертельного отбойника, но не успел, попал под лезвие и разлетелся на несколько частей. «Да, выходит, что света им необходимо много для производства энергии», — решила Алина. «Если бы деревья умели ходить, то им бы пришлось отращивать еще более пышную крону». «Слушайте, но одним фотосинтезом не отделаешься. Чтобы реакции протекали как надо, им нужны питательные вещества извне. Не могут же они использовать только внутренние запасы», — предположил Семен. «Ты хочешь сказать, что не должны питаться, как мы?» Афоня не понял, куда клонил напарник. «Как мы, вряд ли», — заметила Алина. «У них только имитация наших органов, так что пищевод больше не состоит из гладкой мускулатуры и не сможет проталкивать пищу». «А как тогда?» Афоне не доставало знаний, чтобы придумать хоть какую-нибудь правдоподобную теорию. «Надо наблюдать за ними. Чем будем больше знать о них, тем скорее найдем эффективный способ борьбы». Семен посмотрел на обочину и увидел несколько неподвижных зеленцов. «Притормозите, пожалуйста». Афоня нехотя подчинился. Твари застучали руками, но не сдвинулись с места. Семен и Алина внимательно рассматривали их, надеясь заметить какую-нибудь особенность. «Они все босые», — заметила Алина. «С их-то образом жизни неудивительно. Афоне это не показалось странным. Вот если бы они начали мерить обувь в магазине, я бы удивился». «А вы не можете их сбить, но не сильно, только повалить», — попросила Алина. «Зачем?» «Проверить одно предположение». «Ну ладно, юные натуралисты». Афоня подал грузовик в сторону тварей. «Вы, наверное, отличниками были в школе». «Я был троечником, а вот Алина действительно училась на пятерке», — произнес Семен. «Списывать давала?» — с усмешкой поинтересовался Афоня. «Не давала», — ответила Алина. «Тогда мне казалось, что каждый должен получать те оценки, на которые ему хватает ума». «А сейчас ты думаешь иначе?» «Сейчас мне вообще пофигу, кто о чем думает». Алина смотрела во все глаза на приближающихся зеленцов. Они одновременно заколотили руками, словно почуяли опасность, но не двинулись с места. «Они что, приросли к земле?» – удивился Семен. Афоня филигранно коснулся двух флороморфов отбойником и медленно толкнул их вперед. Они упали, но прежде успели несколько раз стукнуть по железу, гулко отозвавшемуся на удары. «Стальные кулаки!» — Афоня сдал назад. Оба флороморфа лежали на земле, но ступни их при этом не оторвались от почвы. Они немного приподнялись, обнажив под собой белые жгутики, похожие на картофельные ростки, появляющиеся во время длительного хранения. Один из зеленцов дернул ногой и вырвал ее, подтвердив наблюдение. Из подошвы торчали десятки бледных ростков, испачканных в земле. «Понятно теперь, откуда они берут питательные вещества», – произнесла Алина. «Ночью они выпускают корни. Думаю, те, кого не закопали, восстанавливаются таким же способом, но только интенсивнее, в соответствии с объемами требуемой регенерации». «В парк не едем», – догадался Афоня. «Не надо. Думаю, у нас осталось совсем немного времени, чтобы сделать что-нибудь в относительной безопасности». Семен посмотрел еще раз на белые ступни зеленца. Ростки усыхали прямо на глазах. «Тогда поехали ко мне домой», – предложил Афоня. «Заберу семью и назад». «Хорошо, а я пока напишу в городской чат о том, что мы видели». Алина взяла в руки свой телефон, подключенный к автомобильной зарядке. Обрадованный возможностью повидать семью, Афоня взял приличный старт. Маневрировал по дорогам, стараясь не отвлекаться от попадающихся флороморфов, которым не хватило ума сойти с асфальта. Они не смогли выпустить корни и выглядели так, будто все еще спали. Ближе к району, где жили Алина и Семен, плотность неукоренившихся зеленцов возросла, но все равно была далека от того количества, которое присутствовало вчера днем. В воздухе пахло гарью, и казалось, что над городом висит не туман, а смог. Парящие в воздухе частицы сажи сделали туман плотнее. Внезапно на дороге прямо из тумана возникла группа людей, крадущихся с сумками и рюкзаками. Они чуть не попали под отбойники грузовика. «Вы что, придурки, глухие?» – выругался Афоня в открытое окно. «Нас и так мало осталось, а вы сами под лезвие лезете!» «Не ори, пожалуйста», — попросил мужчина с огромным рюкзаком за спиной. «Мы подумали, что вы поедете другой дорогой». «А вы вообще откуда?» — спросила женщина с отбеленными волосами. «У вас там как с зелеными?» «Мы за городом остановились у песчаного карьера. Там зеленцов нет, по крайней мере, пока. А вы как насмелились по городу ходить? Тоже заметили, что они прирастают к земле ногами?» «Прирастают?» – удивился мужчина. «Мы этого не знали. Обратили внимание, что они к утру стали медленнее или вообще замерли и решили сгонять в магазин за продуктами и всякими другими вещами. У тех, кто неподвижно стоит на земле, из ног вырастают корни. Мои друзья говорят, что не так высасывают из земли питательные вещества и воду, чтобы днем кошмарить нас с новой силой. Как солнце выглянет, эта лавочка, скорее всего, прикроется, и зеленцы снова начнут охотиться. Советую вам, если доживете в следующее утро, уходить из города», – посоветовал Афоня. «А где жить и чем питаться?» – задал резонный вопрос мужчина. «Придумали бы что-нибудь. Набеги совершали бы по утрам, заодно уничтожали твари, пока они ослабленные». «Не знаю, мне кажется, что выживание на крыше в городе поможет нам продержаться дольше, чем скакать по лесам и полям, так недолго и друг друга начать кушать с голодухи». «Ты дурак? Ты что, одним животом думаешь, а не головой?» Афоня рассердился и покраснел. «У этих тварей коллективный разум». Он посмотрел на Семена с Алиной. «Ребята, скажите, что я прав». «Да, флороморфы думают коллективно. Что знает и умеет один, знают и умеют все», — поддержала напарника Алина. «Долго в городе вы не продержитесь и точно умрете не от голода». «Не умрете, конечно, а позеленеете и пополните армию зеленоидов», — намного спокойнее добавил Афоня. «Советую сегодня не высовываться, тихо хомячить на крыше, а утром взять любую машину и валить отсюда, куда глаза глядят». «Мы подумаем», – пообещал мужчина, делая вид, что разговор ему неприятен. «Хорошего дня». «Спасибо и вам того же». Афоня сел за руль. «Вот упертые». «Я бы не хотела, чтобы в нашей команде появился такой человек. Он нам всю воду замутит», – поделилась Алина. «Пусть уже тут получит опыт, а потом ищет, кому пристать». «К зеленцам он пристанет». Афоня резко дернул машину. Посмотрел на время в телефон и еще добавил скорости. Туман начал рассеиваться под поднимающимся солнцем. Флороморфы стояли по всем газонам и паркам, высасывая из земли соки. Любой пейзаж с ними напоминал стоп-кадр из-за того, что они были почти неподвижны. Зеленцы даже на шум машины не реагировали, только когда она приближалась на 20 метров. Если бы знали, взяли бы трактор с косой для кустов и длинной штангой и покосили бы их всех к чертовой матери, произнес Афоня с чувством. «Нам бы еще понять, что стало с теми, кого мы отравили», — напомнил Семен. «Интересно узнать, а живут они или нет». «Блин, ребята, надо выбирать. Или мы эксгумируем трупы, или спасаем мою семью. Времени на все не осталось. Если бы не эти бродяги, мы бы еще могли успеть». Понятно, Афоню трупы Зеленцова интересовали сильно меньше его семьи. Алина посмотрела на Семена и произнесла. «Ну, конечно, семья важнее. Поезжайте за ней». «После того, как вернемся на карьер, возьмем генератор и снова потравим флороморфов, а следующим утром целенаправленно поедем смотреть результаты», — предложила Алина компромиссное решение. «Да, именно так и сделаем», — согласился Афоня, чувствуя некоторую неловкость за то, что вынудил ребят принять его выбор. Алина набрала сообщение в мессенджере. «Кому пишешь?» – поинтересовался Семен. «Брату. Написала, что зеленцы с утра почти неподвижны, и чтобы он следующим утром вывозил семью из города». «Может быть, ему надо ассистировать для большей безопасности», – предложил Семен. «Думаю, справится. Он парень смышленый и смелый, а то опять время потеряем и не узнаем, что стало с обработанными флороморфами». «Выйдем пораньше», — предложил Афоня. «За полчаса до рассвета. Вначале раскопаем зеленоида, а потом к твоему брату. Он где живет?» «На Большевиков. Недалеко от Суворова. Круг небольшой». «Спасибо вам», — искренне поблагодарила Алина. «Да это вам спасибо. Если бы не вы, я бы так и думал, что нынешняя молодежь ни на что не способна. Оказалось, вы умнее некоторых постарше», — Афоня говорил про мужчину, повстречавшегося по дороге. «Мы просто еще не нажили опыта и действуем по ситуации гибче», — произнес Семен. «Это точно. Человек с опытом думает, что он понял жизнь, а на самом деле отрастил себе заросший солями скелет, аж двинуться с места не получается. Сколько таких перевидал, не счесть. Если человек говорит, что все в этой жизни понимает, значит, гордыня и деградация идут полным ходом», — явил Афоня неожиданную мудрость, которую от него не ждали. «Если я тоже начну так говорить, отвезите меня в город и бросьте в толпу зеленоидов, иначе мои советы прикончат всех». «Вы не такой. Машину подготовили раньше остальных. Мы рады, что попали в вашу команду», — сделала Алина комплимент Афоне. «Тогда я рад, что попал в вашу», — не остался тот без комплимента в ответ. «А вы, наверное, готовились к чему-то подобному». Семен показал на десяток приросших к земле флороморфов. «Нет, конечно!» — Афоня засмеялся. «Как я мог вообще такое представить? Я обыкновенный мужик, у которого есть два места в жизни — дом и работа, изредка выезд на природу с друзьями. Но и то с каждым годом это случается все реже и реже. У меня на вчерашнее утро были серьезные планы — развести 4 грузовика песка по разным адресам. Хорошо, сын, который собирался в школу, полез в телефон и показал нам видеоролик. Мы думали, что это чудачество нейросетей, которые стали слишком правдоподобно подделывать настоящую картинку. Потом позвонила сестра жены, потом коллега с работы, и мы поняли, что происходит какая-то ерунда. А потом мы увидели зеленого соседа, который умер недавно от инфаркта, и только вчера его привезли из морга. Бегал, как ни в чем не бывало, и колотил руками. Жена, когда его увидела, сама чуть с инфарктом не свалилась. С огромным трудом мне удалось не дать ей и детям закричать. Иначе бы мы тоже бегали по городу дружной зеленой семьей. Так что я был совершенно не готов. Пришлось действовать экспромтом. Ладно, у меня все коллеги рукастые. Сгандобили отбойник, потом усовершенствовали, опрыскиватели раздобыли, горючую смесь смешали. Короче, если не сидеть на заднице, а что-то делать, то выходит хорошо в любом случае. Да, так и есть. Сидели бы мы сейчас на крыше, уже являющейся, по сути, ловушкой, из которой почти не выбраться, когда твари активны. и ждали бы, доберутся до нас зеленцы или нет», — с чувством произнес Семен. «Пока мы сопротивляемся, флороморфы ищут способ противодействия нам, а потом уже уничтожение. А если мы будем пассивны, то первый пункт отпадет, сократив путь к цели». «Стратег», — похвалил его Афоня. «Суворов и Лао Цзы в одном флаконе. Или как говорит, блин, уже говорил мой друг, с одним флаконом на двоих». Он постучал ладонью по рулю и вздохнул. «Да, ради памяти хороших людей мы не должны опускать руки». Афоня намеренно вырулил на газон и сбил несколько флороморфов, словно хотел отомстить за друга. Спальные районы многоэтажек закончились, а с ними и широкие прямые улицы. Начались узкие улочки с обилием лежачих полицейских, плохими обочинами и нередкими ямами. Дорогу преградил старый троллейбус с наклеенной поверх ржавых боковин рекламой суши-маркета «Лунная кухня». В ней темнокожий тип в очках, в белом костюме и лакированных ботинках катился на ролли, как на бочке. Отсылка была прозрачной, но оставалась непонятной ее уместность. У троллейбуса были выбиты некоторые стекла. Осколки лежали на асфальте в запекшейся темной крови. Наверное, ехавшие с утра на работу люди попали в эту жуткую ситуацию. Страшно представить, как неожиданно и даже невозможно для них это было. Водитель остановился перед странными зелеными людьми. Наверное, у него даже не возникло мысли давить их. Кто-то посчитал их появление съемками передачи, кто-то флешмобом. Пассажиры выставились в окна и наблюдали, как странные люди, не жалея себя, колотят руками друг от друга. А потом начался штурм и быстрое осознание, что добром ситуация не закончится, но было уже поздно. Алина передернула плечами, проиграв в голове реконструкцию события. Семен заметил это, но подумал, что ей холодно, снял с себя ветровку и накинул ей на плечи. «Спасибо». Алина приняла его жест. «Простите, не люблю жару, лето же». Афоня включил печку. «Сейчас нагреется». После поворота на еще одну узкую улочку впереди показался затор. Две легковушки не смогли разъехаться, столкнулись, перегородив дорогу, вдоль которой с обеих сторон протянулись глубокие канавы для стока воды. «Блин, осталось всего ничего», — занервничал Афоня. «Что делать, братцы, объезжать или таранить? Если уверены в конструкции отбойника, то лучше столкнуть. Пока мы заберем вашу семью, флороморфы могут проснуться. Лучше оставить себе побольше вариантов маршрута», — посоветовал Семен. «Ну да», — согласился водитель. «На той дороге есть узкое место, мосток через овраг. Там мой самосвал в притирочку проходит. Но на нервике могу и соскочить с него». Он коснулся отбойником крайней легковушки и остановился. Афоня управлял многотонной машиной с поразительной филигранностью, как опытный хирург скальпелем. Подал вперед и чуть вправо, чтобы свалить пострадавший автомобиль в канаву. На всю округу разнесся металлический скрежет. Семен приоткрыл окно, чтобы вовремя услышать опасность, и он ее услышал. Со стороны ближайшего двора раздался перестук колотушек. «Проснулись, твою мать!» Афоня поддал газу. Легковушка упала на бок в канаву, за ней вторая. Флороморф, приросший к земле рядом с дорогой, оторвал ноги, заколотил руками и, получив информацию, бросился к машине. Под отбойник он не попал, словно знал, что это опасно. Ударил рукой в дверцу, оглушив сидящих в кабине людей. Семен инстинктивно дернулся в сторону, наскочив на Алину. Получилось чуть жестче, чем хотелось. «Ой, прости, перепугался», — честно признался Семен. «Ничего, я тоже». Алина потерла ушибленное плечо. «Ты такой костлявый!» «Мужчина должен покрываться салом в браке, чтобы все видели, что его есть кому кормить», — пошутила Фоня. «А до брака он должен выглядеть, как волк-одиночка, тощий и неухоженный, с голодным взглядом». «У меня голодный взгляд?» — Семен посмотрел в глаза Алине. «Уже нет», — ответила она. «Молодчина!» — Афоня рассмеялся. «Укротительница!» Он резко надавил на педаль тормоза. «Вот мы и приехали!» Дом его семьи состоял из двух – старого, обшитого крашеным в синий цвет деревом и нового из желтого кирпича в двух этажах, пристроенного позади. На крыше в чердачное окно выглядывала супруга Афони. «Вера, привет! Собирайте вещи, будем переезжать!» – выкрикнул он в окно. «Лёш, у нас во дворе три зеленых, Горлаткины всей семьей. Что с ними делать?» – спросила она в ответ. «Горлаткины?» Афоню это известие расстроило. «Дружили мы с семьями», — пояснил он. «Вот такие люди!» Он показал поднятый вверх большой палец. «Это уже не они», — успокоила его Алина. «Это их зеленые копии». «Вера, что делают Горлаткины?» — спросил Афоня у жены. «Стоят, не двигаются». «Понятно», — Афоня задумался. «Короче, ребята, надо открыть ворота, а я залечу во двор, попробую сбить с зеленых соседей». Семен открыл дверцу, чтобы выполнить просьбу. «Опрыскиватель возьми», — посоветовал напарник. «Я с тобой», — засобиралась Алина. «Нет», — отрезал Семен. Подруга замерла, не ожидая такой резкости. «Я справлюсь один», — мягче пояснил Семен. «Не мешай мужчине совершать подвиги», — пошутил Афоня, чтобы разрядить обстановку. «Ладно, но лучше без подвигов». Алина прикрыла дверцу, но опустила стекло. Семен забрал из кузова опрыскиватель, надел его на спину и поджег газовую грелку, прикрученную самой форсунки. Подошел к калитке и заглянул во двор в приоткрытую щель. Алина и Афоня в это время смотрели по сторонам, чтобы не пропустить приближающуюся опасность. «Откуда открываются ворота?» – тихо спросил Семен. «Со двора задвижкой». Также тихо ответил напарник, поняв, что зеленцы находятся близко. Семен исчез за калиткой. Время его отсутствия показалось Алине вечностью, а Афоня заметил ее переживания. «Он не дурак, не дастся так просто. А зеленцы ничего не делают, пока не постучат руками. Давно его знаешь?» «Учились в одном классе». «Понятно, школьная любовь», — сознанием дела произнес Афоня. «Нет, она началась вчерашним утром. До этого я не придавала значения тому, что мы живем в одном доме. Семен сильно изменился». Ворота дрогнули, скрипнули и распахнулись. За ними открылся вид на выложенную двухцветной плиткой площадку перед домом и далее на огород, в котором приросли к земле три зеленца, двое взрослых и один подросток. Услышав скрип ворот, они пришли в движение, заколотили руками и завертелись на месте. Семен бегом запрыгнул в кузов грузовика. «Поезжай, я подстрахую из огнемета», — произнес он, помахал для пущей убедительности штангой опрыскивателя. «Добро!» Афоня поставил машину передом в сторону ворот, сдал назад для большего разбега и резко стартанул. Бывшая семья Горлаткиных, не успевшая окончательно проснуться, попала под отбойник в полном составе. Сильнее всех пострадал отец семейства, разделившийся на две половины. «Вера, в машину слезайте по крыше, вдруг в доме кто-то есть», — распорядился Афоня из окна. «Поняла, принимай нас». Глава семейства Борщевых перебрался в кузов. Алина осталась в кабине одна, и ей сделалось не по себе от этого. Закрыла окно и стала ждать окончания эвакуации. Борщевы загрохотали по жестяной крыше на всю округу, возбуждая флороморфов. Колотушки принялись оповещать о проснувшихся зеленцах со всех сторон. Наверняка они были полны силы новых знаний и спешили использовать накопленный потенциал на очередных жертвах.